Восьмое. И далее о Средиземье, о месте его в мире, о его обычаях. Будь это все просто так называемой историей, не просто оказалось бы подогнать земли и события или культуры к наличествующим у нас археологическим или геологическим свидетельствам касательно ближайших или удаленных областей того, что сегодня называется Европой. Хотя насчет Шира, например, со всей определенностью утверждается, что он находится именно в наших краях. Примечание. В письме дается ссылка на английское издание «Властелина колец». Вероятно, имеется в виду следующая фраза из пролога. «Третья эпоха Средиземья давно минула, и мир сейчас уже совсем не тот, но хоббиты живут там же, где жили тогда», на северо-западе Старого Света, к востоку от моря. Толкин. Полная история Средиземья. Москва. 2012 год. Страница 188. Конец примечания. Я мог бы подогнать подробности с большим правдоподобием, если бы история не продвинулась слишком далеко, прежде чем такой вопрос пришел бы мне в голову. Сомневаюсь, что от этого книга бы заметно выиграла, и надеюсь, что со всей очевидностью долгой, хотя и неопределенный временной разрыв, я полагаю, разрыв этот составляет около 6000 лет, так что мы сейчас находимся в конце пятой эпохи, если эпохи по длине примерно соответствовали V.E. и T.E. Однако, я думаю, они ускорились». Сдается мне, на самом деле, сейчас заканчивается шестая эпоха, или даже седьмая. Между падением Барат-Дура и нашими днями вполне достаточен для литературной убедительности. Я так понимаю, что создал воображаемое время. Однако в том, что касается места, твердо стоял на родной матушке-земле. И такой подход я предпочитаю современным тенденциям искать удаленные планеты в космосе. Примечание. Письмо Рони Бир, 14 октября 1958 года. Письма. Письмо 211. Конец примечания. О влиянии современности. На самом деле «Властелин колец» начат был как отдельное произведение около 1937 года и продвинулся до трактира в Бри до того, как на мир пала тень Второй войны. Лично мне кажется, что ни та, ни другая войны, даже атомная бомба, не повлияли хоть сколько-нибудь на сюжет и на то, как он развивался. Вот разве что на пейзажи. Мертвые болота и подступы к Мораннону отчасти обязаны Северной Франции после битвы на Сомме. А еще больше они обязаны Уильяму Моррису и его гуннам и римлянам, как, скажем, в «Доме сынов Волка» или «В корнях горы». Примечание. Письмо профессору Форстеру, 31 декабря 1960 года. Письма. Письмо 226. Конец примечания. О любви Фарамира и Эовин. Эовин. Вполне возможно одновременно любить более чем одного человека противоположного пола, хотя и по-разному, и с разной силой. Не думаю, что чувства Эовин к Арагорну на самом деле сильно изменились, а когда оказалось, что он настолько выше нее и по происхождению, и по положению, она вполне могла продолжать любить его и восхищаться им. Он был стар. И речь тут идет не просто о физическом качестве. Почтенный возраст, если ему не сопутствует физическое дряхление, может внушать тревогу или благоговение. Кроме того, сама она не была честолюбива в политическом смысле этого слова. Хотя по характеру и не нянька. Воином или амазонкой она тоже не была, но, как многие отважные женщины, в момент кризиса могла проявить великую воинскую доблесть. Сдается мне, Фарамира вы толком не поняли. Фарамир робел перед отцом. И не только в том смысле, как это водится в обычной семье, где царит строгий и надменный отец с исключительно сильным характером, но и как нуменорец перед владыкой единственного сохранившегося нуменорского государства. У него не было ни матери, ни сестры. Эовин тоже росла без матери, зато был заправила брат. Фарамир привык уступать и держать свое мнение при себе, однако умел и подчинять себе людей, как человек, который со всей очевидностью наделен личной храбростью и решимостью, но при этом еще и скромен, беспристрастен и исключительно справедлив и бесконечно сострадателен. Думаю, он очень хорошо понимал Эовин. Кроме того, титул князя Итилиенского, первого среди знати после Дол Амрота, в возрожденном нуменорском государстве Гондор, которому вскоре суждено было обрести имперское могущество и престиж, это вовсе не должность огородника. Касательно критики того, как стремительно развивались отношения, или так называемая любовь Фарамира и Эовин, по собственному опыту знаю, что подобные чувства и решения зреют очень быстро, по меркам простого часового времени, которое, собственно говоря, сюда неприложимо, в период великого напряжения и особенно в ожидании неминуемой смерти. Я не думаю, что люди высокого положения и происхождения нуждаются во всех этих пустеньких пикированиях и авансах в вопросах любви. В этом предании речь идет не о временах куртуазной любви с ее претенциозностью, но о культуре более примитивной, то есть менее развращенной и более благородной. Примечание. Из черновика письма читателю «Властелина колец», 1963 год. Письма. Письмо 244. Конец примечания. О том, что могло случиться, отними Голлум у Фродо кольцо. Противостояние Фродо с кольцом и восьмерки можно сравнить с ситуацией, когда маленький отважный человечек, обладатель разрушительного оружия, оказывается лицом к лицу с восемью свирепыми дикарями великой силы и ловкости, к тому же вооруженными отравленными клинками. Слабость человека в том, что он пока еще не знает, как пользоваться своим оружием. При этом его характеру и воспитанию всякое насилие претит. Их же слабость в том, что оружие человека внушает им ужас, как некий устрашающий объект их религиозного культа, в рамках которого их приучили угождать тому, кто таким объектом владеет. Думаю, они и выказали бы угодничество и приветствовали бы Фродо как владыку. Учтивыми речами они убедили бы его покинуть Сам-Мат-Наур, чтобы, например, взглянуть на свое новое королевство и узреть вдалеке новообретенным взором оплот власти, каково ему ныне должно объявить своим и использовать в своих целях. А едва бы тот вышел из пещеры и принялся глазеть по сторонам, кто-то из них завалил бы вход. К тому времени Фродо, по всей вероятности, уже слишком увлекся бы великими замыслами правления и преобразования в духе того видения, что искушало Сэма. Только куда обширнее, куда грандиознее, чтобы это заметить. Но если бы он все-таки сохранил какую-никакую способность мыслить здраво и отчасти понял бы смысл происходящего и отказался бы отправиться с ними в Барад-дур немедля, они бы просто подождали, пока не явится сам Саурон. В любом случае, если бы кольцо осталось целым и невредимым, Фродо очень скоро столкнулся бы с Сауроном. А в результате сомневаться не приходилось. Фродо был бы обращен в пыль или обречен на мучительную участь утратившего рассудок раба. Уж Саурон-то кольца бы и не устрашился. Кольцо принадлежало ему, подчинялось его воле. Примечание. Письмо Эйлин Элгар. Черновик. Сентябрь 1963 года. Письма. Письмо 246. Конец примечания. О других возможных владельцах кольца. В присутствии Саурона никто, за исключением очень немногих, равных ему в могуществе, не мог даже надеяться уберечь от него кольцо. Из смертных вообще никто, даже Арагорн, хотя в споре за Палантир Арагорн был законным владельцем. Кроме того, борьба происходила на расстоянии, а в произведении, где допускается воплощение могучих духов в физической и уничтожимой форме, их сила должна непомерно возрастать при непосредственном физическом присутствии. Саурон принимал обличье человека ростом выше обычного, правда, не великана. В прежних инкарнациях он был способен скрывать свое могущество, как Гэндальф, и являл собой фигуру весьма величественную, исполненную великой мощи, и выглядел и держался он воистину по-королевски. Предположительно, мог одолеть его только Гэндальф, будучи посланником Валар и существом того же чина, бессмертным духом, облекшимся в зримую физическую форму. В зеркале Галадриэли создается впечатление, будто Галадриэль считала себя способной владеть кольцом и занять место темного властелина. Если это правда, значит, то же самое могли и остальные хранители трех, в особенности Эльронд. Но это другой вопрос. Суть мороков кольца отчасти и состояла в том, чтобы заполонить сознание образами высшей власти. Но великие хорошо о том подумали и отвергли такой путь, как явствует из слов Эльронда на совете. То, что Галадриэль отказалась от искушения, было основано на предшествующих размышлениях и решении. В любом случае, Эльронд или Галадриэль стали бы продолжать политику, ныне проводимую Сауроном. Они построили бы империю с могучими и полностью зависимыми от них военачальниками и армиями, и военными машинами, и со временем смогли бы бросить Саурону вызов и уничтожить его силой. Поединок с Сауроном, один на один, без какой бы то ни было помощи, даже не рассматривался. Можно представить себе сцену, в которой в подобном положении оказался бы, скажем, Гэндальф. Хрупкое вышло бы равновесие. На одной стороне то, что кольцо сохраняет верность Саурону, на другой — превосходящие силы, поскольку Саурон кольцом уже не владеет. К тому же мощь его ослаблена. Уж слишком долго он искажал и растрачивал волю. Если победителем вышел бы Гэндальф, для Саурона результат был тем же, что и уничтожение кольца. Для него кольцо и впрямь было бы уничтожено, отнято навсегда. Но кольцо и все его труды остались бы, и в конце концов кольцо одержало бы верх. А Гэндальф, как владыка кольца, оказался бы, возможно, куда хуже Саурона. Он остался бы праведным, да только чересчур уверенным в своей праведности. Он бы продолжал управлять и распоряжаться во благо, во имя выгоды своих подданных, согласно своей мудрости, каковая была и осталась бы велика. Примечание. Письмо Эйлин Элгар, Черновик, сентябрь 1963 года. Письма. Письмо 246. Конец примечания. Об Энтах, Онтах и истории Средиземья. В историях более древних энтов нет или не было, потому что энты на самом деле явились моему взгляду, когда я дошел до главы 4, книги 3. Я их преднамеренно не придумывал и на сознательном уровне о них даже не подозревал. Но поскольку древобороду известно было о затонувшей земле Белериант, к западу от гор Люн, где разворачивались боевые действия в войне против Моргота, их пришлось включить. Однако на момент встречи с хоббитами со времен войны в Белерианде минуло около 7000 лет, так что, вне всякого сомнения, энты были уже не те. Не столь мудры, не столь сильны, более пугливы и необщительны. Их собственный язык упростился, а других языков они почти не знали. Но я могу предположить одно их военное выступление, имеющее некоторое отношение к Властелину колец. Это случилось в лесном краю Оссириант, потаенном и загадочном, у западных подножий Эред-Луин, где Берен и Лутиен жили какое-то время после возвращения Берена из страны мертвых. Берен больше не являлся среди смертных, за исключением одного единственного раза. Он перехватил воинство гномов, что спустились с гор, разорили королевство Дориад, убили короля Тингала, отца Лутиен, и унесли богатую добычу, включая ожерелье Тингала с вправленным в него Сильмарилем. У брода через одну из семи рек Оссира произошла битва. Сильмариль был отвоеван и перешел к Диору, сыну Берена, и к Эльвинг, дочери Диора, и к ее мужу Эренделю, отцу Эльроса и Эльронда. Не приходится сомневаться, что к Берену пришли на помощь энты, что, конечно же, не способствовало особенной любви между энтами и гномами. Примечание. Письмо полковнику Уорскоту, 20 сентября 1963 года. Письма. Письмо 247. Конец примечания. О попытке написать продолжение к «Властелину колец». Я в самом деле начал повесть, действие которой происходит примерно 100 лет спустя после низвержения Мордора. Но она оказалась слишком уж мрачной и тягостной. Поскольку мы имеем дело с людьми, мы неизбежно столкнемся с самой прискорбной чертой их натуры. Они быстро присыщаются хорошим. Так что во времена мира, справедливости и процветания люди Гондора сделались бы недовольными и беспокойными, в то время как королевская династия, потомки Арагорна, умолились бы до самых обыкновенных королей и управителей, вроде Денетора или даже хуже. Я обнаружил, что даже в эти ранние времена возникали революционные заговоры вокруг центра тайного сатанинского культа, а гондорские мальчишки играли бы в орков и безобразничали в округе. Я мог бы написать так называемый триллер про заговор, его обнаружение и подавление, но к этому бы все и свелось. Оно того не стоило. Примечание. Письмо Колину Бейли, 13 мая 1964 года. Письма. Письмо 256. Конец примечания. О судьбе коня Гэндальфа. Думаю, Shadowfax, мы скорректировали неправильное написание имя Shadowfax в русском переводе писем, наверняка отправился бы с Гэндальфом за море, хотя об этом нигде не говорится. Мне кажется, лучше не сообщать всего. Действительно, так получается более реалистично. Ведь в хрониках и летописях подлинной истории многие факты из тех, что любопытствующие не прочь бы узнать, опущены. Так что истину приходится выяснять или угадывать, исходя из имеющихся свидетельств. Я бы рассудил так. Shadowfax принадлежал к особой породе, к, так сказать, эльфийскому аналогу обыкновенных коней. Его род пришел с запада из-за моря, так что ему уйти на запад вполне подобает. Гэндальф вовсе не умирал и не отправлялся особой милостью в западную землю, прежде чем удалиться за пределы кругов мира. Он возвращался домой, будучи одним из бессмертных, ангельским посланником ангельских распорядителей, Валар Земли. И он, конечно, взял бы с собой, или, по крайней мере, мог бы взять то, что полюбил. В последний раз Гэндальфа видели верхом на Шэдоуфаксе. Он, очевидно, приехал в гавани верхом, и невозможно представить, чтобы он ехал верхом на каком-либо ином скакуне, кроме Шэдоуфакса. Так что и Шэдоуфакс наверняка там был. Примечание. Письмо мисс Норди, 19 января 1965 года. Письма. Письмо 268. Конец примечания. О порочности орков. В ответ на замечание Одена, что эта неисправимая порочность выглядит откровенной ересью с точки зрения христианства. Что до «Властелина колец», я не настолько теолог, чтобы судить, в самом ли деле мое представление об орках отдает ересью или нет. Я не чувствую себя обязанным, так сказать, подгонять свою историю к формализованной христианской теологии, хотя на самом-то деле старался сделать ее созвучной христианской мысли и вере, и Фродо подтверждает, что изначально орки не были злом. Примечание. Письмо Одену, 12 мая 1965 года. Письма. Письмо 269. Конец примечания. О Галадриэле. Одна читательница сравнила ее с Богоматерью. Пожалуй, этот персонаж действительно многим обязан христианскому и католическому учению и представлениям о Марии. Но на самом деле Галадриэль была кающейся грешницей. В юности она входила в число возглавивших бунт против Валар, ангелических хранителей. В конце первой эпохи она гордо отказалась от прощения и разрешения вернуться. Ей отпустили вину, поскольку она воспротивилась последнему неодолимому искушению завладеть кольцом для себя. Примечание. Письмо миссис Рут Остин, 25 января 1971 года. Письма. Письмо 320. В русском издании писем явная печатка. Утверждается, что письмо адресовано Рорку, как письмо 321. Конец примечания. Камилле, дочери Рейнера Анвина, которой в школе пришлось писать сочинение на тему «В чем смысл жизни?», Толкин ответил как равный равной, ничем не подчеркивая своего превосходства. Уважаемая мисс Анвин, извините, что задержался с ответом. В чем смысл жизни? Какой глобальный вопрос. Не думаю, что мнения, все равно чьи, представляют хоть какую-то ценность сами по себе, без объяснений, как человек к ним пришел, и что значит этот вопрос на самом деле. Прежде всего, термины «смысл» и «жизнь» нуждаются в определении. Речь идет о человеке или о Вселенной? Как мне попытаться использовать срок жизни, мне отмеренный? Или какому смыслу, замыслу служит жизнь всего живого? Ответить на первый вопрос можно, если вообще можно, только после того, как будет внимательно рассмотрен второй. Думаю, вопросы насчет какой-то цели имеют смысл только тогда, когда речь идет об осознанных целях или намерениях представителей рода человеческого, или об использовании вещей, ими задуманных и сделанных. Что же до прочих вещей? Их ценность в них самих. Они есть и существовали бы, даже если бы не было нас. Но поскольку мы существуем, одна из их функций – быть созерцаемыми нами. Если мы поднимемся по иерархии бытия до других живых существ, таких как, скажем, какое-нибудь мелкое растенице, оно является собою и форму, и структуру, модель, узнаваемую при наличии вариаций в родственных ему растениях и его же отпрысках. И это невероятно интересно, потому что эти явления другие, не мы их создали. Они словно бы берут начало в источнике вымысла, который неизмеримо изобильнее нашего собственного. Человеческое любопытство, конечно, задается вопросом «как?». Каким образом так вот вышло? А поскольку узнаваемая модель все же предполагает некий явный или неявный замысел, мы переходим к вопросу «зачем?». Но «зачем?», имея в виду причины и побуждения, может относиться только к разуму. Лишь разум может ставить цели, неким образом сопоставимые с человеческими целями. Так что любой вопрос типа отчего жизнь, сообщество живых организмов, появилось в материальной вселенной, сразу приводит к вопросу, есть ли Бог, Творец и Созидатель, разум, которому сродни наши собственные разумы. А это приводит к религии и морально-этическим представлениям, из нее вытекающим. О таких вещах скажу лишь, что у морали всегда две стороны. Исхожу из того факта, что все мы индивидуумы, как в определенной степени все живые организмы индивидуумы, но не живем и не можем жить в изоляции, и всегда тесно связаны со всем прочим, и делаемся все ближе к абсолютной связи с нашим собственным родом человеческим. Так что именно мораль должна служить руководством для жизни. А. Способами, посредством которых наши индивидуальные таланты могут развиваться так, чтобы ими не злоупотреблять и не растрачивать их впустую. Б. Не причиняя вреда нашим ближним и не мешая их развитию. Но это лишь ответы на меньший вопрос. А на более значимый вопрос никакого ответа нет, поскольку здесь требуется полное знание Господа, каково изначально недостижимо. Если мы спросим, зачем Господь включил нас в свой замысел, то в любом возможном ответе сможем лишь сказать: «Да потому что включил, и не больше». Если вы не верите в своего Бога, вопрос, в чем состоит цель жизни, задавать бесполезно. Ответа на него нет. Но поскольку в далеком уголке или далеких уголках Вселенной развелись существа, наделенные разумом, которые задают такие вопросы и даже пытаются на них ответить, можно обратиться к одному из таких курьезных существ. Будучи одним из указанных выше существ, дерзну заявить, говоря с нелепой самонадеянностью от имени Вселенной: «Я таков, каков есть, и ничего с этим не поделаешь». Можно продолжать пытаться выяснить, что я такое, кто я такой, но преуспеть вы не преуспеете. И зачем вам это знать? Понятия не имею. Возможно, жажда знания ради самого знания как-то связана с молитвами, которые некоторые обращают к тому, что называют Богом. В высшем своем проявлении они, как мне кажется, просто благодарят Его за то, что Он таков, какой есть, и за то, что Он создал то, что создал, таким, каким создал. Те же, кто верит в своего Бога, Создателя, вовсе не считают, что Вселенная достойна поклонения сама по себе, хотя увлеченное изучение ее может оказаться одним из способов почитать Его. И пока, будучи живыми существами, мы находимся, отчасти, в пределах Вселенной, наши представления о Господе и способы их выразить будут в значительной мере почерпнуты из созерцания окружающего нас мира, хотя всегда были и есть откровения, явленные как всему роду человеческому, так и отдельным людям. Так что можно сказать, что основная цель жизни для любого из нас – это умножать в меру способностей наше знание о Боге всеми доступными средствами и через Него быть подвигнутыми к восхвалениям и благодарению. Поступать так, как говорим мы в «Gloria in excelsis» – «Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя, ибо велика слава Твоя». И в минуты наивысшего восторга мы можем воззвать ко всем тварным созданиям, присоединиться к нашему хору, говоря от их имени, как в Псалме 148 и в песне трех отроков в огненной пещи в книге пророка Даниила: «Хвалите Господа, горы и все холмы, деревья плодоносные и все кедры, пресмыкающиеся и птицы крылатые». Вот какой длинный получился ответ. И в то же время слишком короткий. На такой-то вопрос. С наилучшими пожеланиями, Толкин. Примечание. Письмо Камилле Анвин. 20 мая 1969 года. Письма. Письмо 310.